Вместо послесловия. Дорогие читатели, я описала эту историю, вкладывая в нее все, что чувствовала. Волнение, сомнение, возбуждение, растерянность, эйфорию. Для вашего удобства предлагаю держать эту книгу в перчатках для чтения. Если вы почувствуете, что меры предосторожности не помогают, книга покалывает пальцы, страницы переворачиваются слишком быстро и прочее, приглашаю вас посетить мой сайт.